Россия не имела консула на Азорах, однако сомневаться в искренности испанских властей не приходилось. Что делить Испании и России, кроме неприязни к Альбиону? Император вполне понимал горячность Пыхачева и сочувствовал ей. Возможно, капитан поступил бы иначе, зная он о том, что резкий тон нот протеста заставил Англию открыть проливы уже к утру 23 мая. Но что сделано, то сделано. А дальше логически возникали три возможности. Во-первых, и думать об этом было больнее всего, корвет и канонерка могли погибнуть в шторм. А небывало сильной для этого времени года буре писали все европейские газеты. Сообщалось о по меньшей мере 6 погибших судах, и ни слова о победославе и чухонце. Последнее еще ни о чем не говорило. Отсутствие спасенных – дело, к сожалению, обычное при гибели корабля в шторм. Отсутствие найденных обломков и вещей, по которым удалось бы идентифицировать затонувшие судна, тоже не такая уж большая редкость. Иной раз от судна не остается просто-напросто ничего. Маловероятно, чтобы сразу от двух, но и это случается. Во-вторых, по причине, известной ему одному, но несомненно веской, Пыхачев мог отказаться от захода на Азоры и устремиться сразу к Сандвичевым островам. Этот вариант Константин Александрович считал наименее вероятным, но он давал надежду. Сандвичевы острова не Азоры, подводный телеграфный кабель туда еще не проложен и будет проложен не скоро. Пройдет месяц, а то и два, прежде чем весть о благополучном прибытии наследников Гонолулу достигнет Европы. А значит, месяц или два будет жить надежда. В-третьих, исландские пираты, морская чума, вредоносный нарыв, все еще существующий благодаря попустительству великих держав. Для многих исландская карта слишком соблазнительна, чтобы отказаться от мысли разыграть ее в политическом преферансе. Госпожа политика не знает, что такое мораль в поступках. О морали, о божеских законах можно в волю болтать на конгрессах, но кто поверил, тот проиграл. Могли ли Победослав и Чухонец подвергнуться нападению в открытом море? Могли. Не исключен даже вариант сговора между англичанами и исландцами. Вряд ли это можно доказать, но упускать из виду не стоит. Но не о том сейчас речь. Речь о судьбе наследника. До вчерашнего дня император не рассматривал всерьез этот вариант. Вчера, однако, поступила телеграмма от русского военно-морского атташе в Лондоне адмирала Кончака, обратившего внимание на крошечную заметку, напечатанную в шотландской газете «Скотчмен» на восьмой полосе непосредственно перед разделом объявлений. Вот что в ней говорилось. Сражение у Аркнейских островов, как стало известно редакции, вчера, 24 мая, рыбаки, промышлявшие сельдь в море к западу от острова Уэстри, отчетливо слышали канонаду, продолжавшуюся в течение нескольких часов и постепенно смещавшуюся с северо-востока на северо-запад. По словам рыбаков, один из которых служил прежде в Королевском флоте, в канонаде участвовало несколько крупнокалиберных орудий, чьи мощные удары, вероятно, были слышны и жителям береговой Шотландии. По всей видимости, мы имеем дело либо со скрытыми от общественности маневрами Королевского флота, либо, что вероятнее, с очередной вылазкой исландских ловцов удачи. Вызывает удивление позиция правительства Ее Величества, допускающая появление этих джентльменов вблизи берегов Шотландии. Так или иначе, навигацию в наших северных водах вряд ли можно считать полностью безопасной. Ни одна из английских газет не перепечатала заметку из главной газеты малолояльных шотландцев. Судя по всему, адмирал Кончак сделал свое открытие случайно, спустя 10 дней после сражения или все-таки маневров. Тотчас в Лондон полетели шифрованные депеши. Агентурам 3-го отделения и разведывательного управления генерального штаба были поставлены новые задачи. Узнать подробно и доложить. Спешно. Не спал большой дом на Литейном. Генерал Судгов запросил дополнительных сумм, кои были немедленно выданы Константином Александровичем из своих личных средств. Императору было противно сознавать, что эти деньги пойдут на вербовку новых агентов из числа англичан, врагов, конечно, но врагов традиционно уважаемых. Обиняками Судгов дал понять, что намерен расконсервировать своих агентов в Intelligence Service, сберегаемых пуще ока. Дипломатам и нелегалам предстояла нешуточная работа. Начало игры, той игры, проигравшему в которой не позавидуешь. Расплата, унижение и ослабление страны, бедствие для ее народа, а иногда и жизнь монарха в довесок. Риск огромен, а не играть нельзя. Отказ от игры в конечном счете тоже проигрыш. Тем более, России, похоже, брошен вызов. Ах, если бы удалось доказать причастность англичан. Но стоп, пока еще не доказан самый факт пиратского нападения. А если последнее имело место, то чем все-таки кончилось дело? Пыхачев не из тех, кто способен сдаться в плен без боя. Он пойдет на сдачу, лишь полностью исчерпав боевую мощь корабля и исключительно для того, чтобы спасти жизнь наследника престола. Но если цесаревич в плену, то почему до сих пор не переданы через посредника условия его освобождения? Неужели погиб, шагая по аллее, император не замечал ни веселой зелени кленов и лип, ни изменчивых солнечных пятен на узловатой древесной коре? С глубоким анализом сегодня не ладилось, мысли все время возвращались к наследнику. Ах, Мишка, Мишка, любимец матери, зря не поротый в детстве, беспутный шалопай, но ведь родная кровь. Слабость длилась недолго. Сутулившийся старик взял себя в руки, расправил плечи и поморщился от внезапной рези в правом легком. Да, пора в Крым, дышать кипарисами. Надолго ли, бог весть. Аллея сделала плавный поворот. Справа в беседке, полускрытой кустами боярышника, мелькнуло пышное женское платье. Прислуга? Нет. Фрейлина Катеньки. Скорее она сама. Знакомый наряд. С кем это она здесь уединилась? Совершенно неуместная сейчас заговорщицкая улыбка изогнула морщинки на лице императора. Полуобернувшись к денщику, Константин Александрович приложил палец к губам. Денщик замер без единого слова, а император, бегло оглядевшись, никого, направился к беседке на цыпочках. Ни шелест палой листвы, ни хруст веточки не могли его выдать, парк хорошо вычистили после зимы, а шорох одежды почти не слышен, если не делать порывистых движений. Эту истину Константин Александрович усвоил еще в детстве, беззаботно играя в этом же парке. Итак, кто же? Голос Дмитрия Константиновича, прозвучавший за кустами, сразу успокоил императора. Значит, не амурные похождения, а товарищеская беседа. Митька и Катька. Эти двое любимых детей государя всегда держались друг друга. Небольшая разница в возрасте в пользу Дмитрия сближала их, делая примерно равными противниками в случае какого-нибудь спора и верными союзниками при чьей-либо попытке вмешаться в спор со стороны. Жаль, но все когда-нибудь кончается. Уже в этом году великой княжне Екатерине Константиновне предстоит покинуть и родительские пенаты, и Россию. Со временем она должна стать королевой Бельгии. Значит, не Франц Леопольд? Довольно громко спросил скрытый кустами великий князь. И Константин Александрович насторожился. Категорически не он. Ну что ж, я буду последним, кто станет настаивать, ведь обручения-то еще не было. К счастью, предусмотрительная природа создала достаточное количество германских принцев. Ты можешь выбирать, пока портнихи шьют твое приданое. Ах, ты знаешь, о ком я говорю, ответил голос великой княжны. И перестань, пожалуйста, подтрунивать. Тебе это совсем не идет. Какое мне дело до принцев и моего приданого? С каким принцем я могу быть счастлива? Ты еще скажи стерпится, слюбится. Ненавижу эти утешения. Тоскуешь о нем? Прямо спросил Дмитрий Константинович. И после долгой паузы напряженный слух императора уловил ответ. Тихое да. И ждешь от меня совета? Нет. Мне просто хотелось выговориться. Я знаю, что ты мне посоветуешь. Как можно скорее выбросить дурь из головы? Разве нет, КХМ? Ну в общем-то, да. Марганатический брак с великим трудом был бы приемлем для дочери великого князя, но и в этом случае молодым супругам пришлось бы жить за границей. Для дочери же государя. Великий князь не договорил, но было ясно, что он в бессилии разводит руками и качает головой. Лопухины уже роднились с Романовыми. Запальчиво прозвучал голос великой княжны. Верно, но когда это было, и что вышло? Ни в тебе, ни во мне нет ни капли крови Лопухиных. Опыт не удался, и никто не позволит тебе повторить его. Что такое Лопухины сейчас? Знатный, но обедневший и, надо думать, вырождающийся род. Я нарочно справлялся. За последние 100 лет никто из Лопухиных не поднимался достаточно высоко на государственной службе, никто не совершил ничего выдающегося. Какой у твоего любезного классный чин? 5-й. Статский советник в 40 лет, это не карьера, ему 39, и не смей называть его моим любезным. Прости, ну, допустим, произведут его по возвращении в действительные статские советники, дальше что? Ах, да это и не имеет решительно никакого значения. Будь он хоть канцлер империи, он тебе не пара, и кончено дело. Нет, лично я готов поверить, что милый твоему сердцу Николай Николаевич Лопухин, превосходных качеств человек, пусть даже он вдвое старше тебя, вдовец, невысок чином и вдобавок служит в очень уж специфическом ведомстве, но нет, Котя, нет, будь он трижды превосходнейший человек, нет, рад бы тебе помочь, но ничего не выйдет, выброси из головы. Укрытый стеной кустов, Константин Александрович улыбнулся, как улыбаются родители, обнаружив в своих отпрысках светлый ум и непреклонную волю. Тем больнее укололи его слова дочери. Ты говоришь в точности так, как тебя учили. Примерный сын, образцовый великий князь. Дмитрий Константинович принужденно рассмеялся. Похоже, слова Катеньки укололи и его. Добавь еще раб своего положения, так же как и ты, но в меньшей степени. Почему же в меньшей? Вспомни, что позволяли себе наши наставники. А званые обеды ты помнишь? Мы, дети, никогда не сидели друг с другом. Мы были вынуждены вести взрослые застольные беседы со взрослыми людьми, и я уверен, что в соседи нам специально подбирали самых скучнейших. Если мы допускали малейшую бестактность, нас обносили десертом. Кто принимал во внимание наши обиды, и впредь с нами будет так же, если не хуже. Мне тоже предстоит жениться на какой-нибудь германской принцессе, которую я, вероятно, пока и в глаза не видел. В чем же тут меньшая степень рабства? В том, что ты, Митя, мужчина, а мужчинам вообще больше позволено, чем нам, женщинам. Разве ты не сумел настоять на том, чтобы учиться не дома, а там, где учатся нормальные подданные? Попробовала бы я, великий князь хихикнул, но как-то невесело. Ты помнишь, чего мне это стоило, и чего я в конце концов добился, перепортив нервы всем и в первую очередь себе. Пажеский корпус, ПФ, нормальные подданные, знаешь, это даже не смешно. В пажеском корпусе, Котя, Салтыков списывает у Долгорукова, Рюрикович в спальне тузит Гедиминовича, а грузинский князь с семиверстной родословной стоит на Атанде. Да не в том дело, военный, Котя, великий князь не может быть штафиркой, а я технику люблю. Ну хорошо, пусть не политехнический институт, пусть инженерный корпус, но нет, и этого мне не позволили. Дмитрий Константинович вздохнул. Так-то, сестренка, ты любишь управлять машинами, немедленно возразила великая княжна, а мне, когда я выйду за Франца Леопольда, самой предстоит стать живой машиной для производства маленьких саксинкобургов. Не лги мне, Митя, ты не хуже меня знаешь, для чего предназначены царские дочери. Все мы по-своему живые машины, несколько смущенно вымолвил великий князь. Да, но по-разному. Это верно. Вся беда в том, что ничего изменить нельзя. Понимаешь, нельзя. Знаю, что так несправедливо, а что поделаешь? Ровным счетом ничего. Трубочисту, упавшему с крыши, тоже вероятно, кажется чудовищно несправедливым закон всемирного тяготения, и тем не менее он существует. Мир несправедлив, но зато он устойчив. Так лучше, поверь, а Тристан и Изольда – всего лишь подтверждение правила, существующего уже не первую тысячу лет. Брось эти мысли, Катенька, тебе надо проветриться, и все пройдет. Вот приедем в Ливадию, сама увидишь. Купаться будем, на горы взбираться, по долинам скакать. Ночные пикники при вот такой лунище, море светящееся, вино, лучше которого нет. До твоей помолвки еще 3 месяца, а до свадьбы полгода, ну и проживи их в свое удовольствие. Придется, вздохнула Екатерина Константиновна, стараясь не оступиться. Император тихо-тихо попятился, махнул рукой денщику, все в порядке, мол, и до самой аллеи шел очень осторожно. Кажется, никто из слуг не видел крадущегося императора, вот и ладно. И у слуг, и у охраны бывают не в меру длинные языки, найдутся сплетники, скажут. Подслушивать низко, как будто сплетничать не низко, а молодец Митька. Да судорог жаль, что он младше Мишки, всего 22 года, и уже настолько разумен. Константин Александрович усмехнулся, вспомнив себя в этом возрасте. Измайловский полк, обязательные воскресные парады на Марсовом поле, нудные стояния в караулах, гвардейские кутежи. Дорвался свежеиспеченный поручик, карты, вино, распутные женщины, в особенности одна история – за которую до сих пор стыдно. Нет, великий князь Дмитрий не таков, ну просто ничего общего. Отрада родительской души. Странная, но до чего же полезная флуктуация в доме Романовых. Надо же сумел уговорить сестру, когда уже казалось, что придется ломать ее о колено, принуждая к выгодному для государства браку. Не только инженер, но и дипломат, что гораздо важнее. Интересно, каков будет администратор? Быть может, доверить ему наместничество на Дальнем Востоке уже в этом году? Ах, если бы император мог слышать, что говорилось в беседке после его ухода. Отлично, констатировал великий князь, отнимая внимательный глаз от малозаметной прорехи в зеленой стене. «Все в порядке, он ушел. Да что с тобой? Что, бледна?» Великая княжна приложила к щеке тыльную сторону ладони. «Какой там бледна? Красна, как помидор, перегретый паровой котел, вот кто ты. Пойду-ка я отсюда, не ровен час взорвешься. Болтун ты, Митя, не смей никуда уходить, я так боялась. По-моему, ты переигрывал, а по-моему, ты играла, как в любительском спектакле, не ведая страха перед мочеными яблоками. Все, у кого есть глаза и уши, знают, что Лопухин в тебя влюблен, а ты в него. Зачем же играть любовь, если можно ее попросту не скрывать? Да ну тебя, я играла покорность, а вовсе не любовь. Лучше скажи еще раз, ты правда думаешь, что с ним все в порядке?» «Ну конечно», — бодро и с улыбкой ответил Дмитрий Константинович. «Кто может знать, от чего они до сих пор не на Азорах? Например, испортилась машина, а ветра нет, вот и сидят в штилевой полосе, скучают. Очень просто». Сестра испытующе посмотрела на брата, но на лице у того не отразилось и тени беспокойства. Вероятно, все ее опасения за судьбу Лопухина не имели оснований. А может быть, Митя в самом деле был лучшим актером, чем она. От угрюмых берегов Шотландии до кипения пышной зелени на островах Азорского архипелага, ни много ни мало 1600 морских миль. Чтобы преодолеть их, Победославу потребовалось 14 суток. Трое из них, отчасти прав оказался великий князь Дмитрий Константинович, пришлось простоять в полосе мертвого штиля. Снабженный биноклем матрос без всякого результата сидел в вороньем гнезде, вглядываясь в пустынный горизонт. Ни мачт, ни дыма. К юго-западу от Ирландии нечего делать ни торговым судам, ни военным. Разве что случайный китобой или рыбак забредет в эти воды, спеша на промысел к берегам Ньюфаундленда, или же обратно с полными трюмами. Всем известно, что исландцы не трогают ни китобоев, ни рыбаков, платящих им дань. Еще реже в этих водах можно встретить английское или немецкое судно, направляющееся в Китай непривычным путем через Индийский океан с многочисленными угольными базами по пути, а напрямую через Великую Атлантику. Просить у него угля совершенно бессмысленно. Даже встреча с пиратами здесь маловероятна, хотя и не исключена полностью. Мертвые, никому не нужные воды. 500 миль до оживленных торговых путей. Появись поблизости исландцы, хотя бы малыми силами, и пропал Победослав. Это понимал каждый. Без машинного хода, штиль, корвет не корвет, а слабенькая стационарная батарея. Мишень, о которой любой противник может только мечтать. Много ли пользы от того, что механики под руководством лейтенанта Гжатского исправили таки механизм наведения кормовой пушки при атаке с кормы или носа, а ведь несомненно так и будет. Неподвижный корвет сможет ответить огнем только из одного орудия. Первые дни было все-таки легче. Тогда дул свежий ветер, и Победослав, делая от 7 до 9 узлов, уходил из опасного района. Простились с убитыми, причем отец Варфоломей отслужил поистине трогательную панихиду, и море приняло тела. Потом принялись устранять повреждения, и Вроницкий сейчас же поставил на работы всех, кроме подвахтенных. Между ним и Разином произошел резкий разговор по поводу участия в работах морских пехотинцев. Последние выражали очень мало желания трудиться наравне с матросами, подвергаясь притом насмешкам из-за незнания самых простых вещей. В первый же день на Шкафуте вспыхнула драка между несколькими морпехами и матросами, даже боцману Заричу, человеку необычайной физической силы, не без труда удалось расшвырять буянов. Вроницкий сам не утерпел, сгоряча смазал кого-то по уху. И все же настроение команды было скорее радостное, нежели подавленное. Да, погибли товарищи, но ведь мертвых с того света не вернешь. Погиб чухонец, но ведь мы-то живы. Надо признаться, чудом живы. Прорвались и ушли, как в сказке. Будет что вспомнить на старости лет. Никто из матросов не роптал на то, что отныне ему приходится давиться сухим пайком без водки и спать не в пробковой койке, а в повалку на полу кубрика. И офицеры, оказавшиеся в смысле удобств в ненамного лучшем положении, чем нижние чины, подшучивали над разоренной кают-компанией, где либо стой столбом, либо сиди по-турецки на голом полу. Не беда, дойдем до Азор, все будет. Есть еще крохи топлива, чтобы раз в день вскипятить чай, ну и ладно. Но заштилило, и настроение изменилось, будто повернули электрический выключатель. Тоскливое ожидание действовало на нервы. Солонина стояла комом в горле. Вроницкий мрачнел, придирался к мелочам, чуть не избил корабельного плотника, не сумевшего полностью устранить течь, устраивал выволочки унтер-офицерам и по три раза на день приказывал играть дробь тревогу. «Шевелись, инвалидная команда, веселее, что за кислая рожа, фамилия», и немедленно изобретал наказание. «Житья нет от аспида», зло шептались в кубрике. Даже Пыхачев, редко вмешивающийся в отношения старшего офицера с командой, на третьи сутки штиля усомнился. «Стоит ли так дергать людей, Павел Васильевич? Не через чур ли, как прикажете, господин капитан первого ранга?» По уставу отвечал недовольный Враницкий, четко отдавая честь и щелкая каблуками. «Перестаньте, прошу вас», морщился, огорчаясь Пыхачев. «Вам виднее, конечно, и все же я опасаюсь, что вы перегнете палку». Видя неподдельное огорчение командира, смягчался и Враницкий. «Мне самому это не по душе, Леонтий Порфирьевич. А что прикажете делать? Или злость, или овсяный кисель вместо команды?» «Предпочитаю злость. Не для того мы удрали от пиратов на коньячном ходу, чтобы разлагаться без дела. Жаль, шлюпки мы пожгли, ни на чем шлюпочное учение устроить. Ну добро». И Пыхачев почти совсем перестал показываться из своей каюты, предпочитая там же и столоваться. Говорили, будто из его имущества уцелело несколько книг и все иконы, и Каперанг проводит время в чтении и молитвах. Новый вестовой, правда, уверял, будто командир все время что-то пишет, черкает и снова пишет. Мало с честью отбиться от пиратов, надо еще отрапортовать так, чтобы не угодить под суд, прокомментировал Тизенгаузен. «Да за что же под суд?» – наивно удивился Корнилович. «За самовольное изменение курса, повлекшие опасность для жизни наследника престола, разумеется. Да ведь если по совести, молчите, мичман, судит не по совести, а по закону». Батеньков делал обсервацию. Получалось, что корвет дрейфует на Норт-Ост со скоростью около 40 миль в сутки. «Течение, господа», — разводил руками штурман. «Теплое течение, отклоняемое на север срединно-атлантической мелью, а замеряем -ка температуру воды». Результатом замеров стало то, что в воду опустили парус и разрешили команде купаться в льняной лохане. Южане ежились, зябко, ровно как у нас на Кубани весной. Спускали водолаза в тяжелом костюме. Водолаз ползал по подводной части судна, добираясь до самого киля, искал повреждения. «Кажется, обойдемся без постановки в док», — говорили в кают-компании. «А есть ли хороший док в Понта-дель-Гадо?» «Есть, но всего один. Там наверняка очередь на ремонт. Охота была застрять на полгода в той дыре. Не скажите, лейтенант, не скажите. Азоры – место сказочное. Экзотические берега, экзотические женщины. Недели на 2-3 точно застрянем. Будут вам женщины. Иной раз на рейде стоишь, на берег не пускают, а ветерок с берега запахи доносит. Знаете, этот густыми волнами. Волшебное что-то. На третий день над морем повис туман, видимость упала, и матрос зря сидел в вороньем гнезде, а утром четвертого дня засвежило, и вскоре задул ровный норд-вест силой до 4 баллов. Люди повеселели. Не весел был лишь один пассажир, и звали этого пассажира Михаил Константинович. Его императорское высочество пребывал в недоуменной обиде на всех и вся. Проснувшись на утро после боя, он обнаружил, что лежит на кушетке, прикрытый пледом, что ему холодно, а бок затек, и невозможно вытянуть ноги, и голова болит так, будто кто-то перемешал ложкой все мозги да еще спрыснул их клопомором. С головой было понятно, коньяк виноват, но почему кушетка и плед, а не кровать и одеяло? Поморщившись, цесаревич шире раскрыл глаза и не узнал своей каюты. Куда-то исчезла вся мебель и все скромные, но приличные особи императорской фамилии предметы обстановки. На полу и стенах не обнаружилось ковров. Остался лишь столик, как в насмешку. Некоторое время цесаревич собирался с духом, а затем, слабо замычав, поднял хворую голову и скосил глаза туда, где полагалось стоять кровати. Увы, последняя также отсутствовала. Тогда Михаил Константинович натянул плед на голову, закрыл с блаженным стоном глаза и стал видеть сны. Приснилась такая гадость, что хоть караул кричи. Сон был вульгарен, страшен и попросту возмутителен. Михаил Константинович сидел в тюрьме. Стены большой неуютной камеры, холодные и отштукатуренные, были испещрены нацарапанными в кривь и в кость письменами томившихся здесь некогда узников. Надписи попадались всякие. «И сакраментальное сижу за решеткой в темнице сырой, и кому бело озеро, а мне черным черно», напоминающие об известном Данииле, и комендант, первый вор, нацарапанная рукой какого-то ябеды, и даже скволыжная умру, но бриллиантов не отдам. Морозом веяло от этих стен. Имелось, Правда, вделанная в стену печь, но холодная и с топкой, открывающейся в тюремный коридор. Надо думать, ленивые тюремные сторожа позабыли ее натопить, или дрова не были отпущены казною. А может быть, вор-комендант приказал перетащить их в свой дом и сидит сейчас в халате перед пылающим в камине огнем, глядит на пламя и жмурится, как сытый кот. Это было несправедливо, это было подло. Наконец, цесаревичу захотелось завыть и заплакать от обиды. На каком законном основании наследник русского престола должен околевать от холода, как сибирский зверь-мамонт в мерзлом болоте? Михаил Константинович хорошо знал, что это означает. Он больше не цесаревич, не наследник престола. Произошел переворот, и его заточили в крепость. Как этого, который младенец, как еще многих. Не исключено, что через минуту за ним придут и поведут на казнь. Весьма вероятно, что придушат здесь же в темнице. А может быть, его оставят умирать от голода и жажды в ледяных стенах. Пытка холодом тянулась в вечность. Тело перестало слушаться и примерзло к топчину. Язык отнялся. Скрипели петли железной, снабженной зарешеченным смотровым окошечком двери. Входили и выходили разные незначащие люди и, ничего не сказав, выходили вон. Ум заходил за разум в попытках постичь, чего им надобно. Камер-юнкер Моллер, друг душевный, разразился глумливым смехом, позволил себе непристойный жест по адресу Михаила Константиновича и, принагловеляя задом, упорхнул вон под ручку с певичкой Жужу. Гвардейский поручик Растегаев и отставной капитан Пенкин внесли громадное блюдо, на коем в окружении ананасов и виноградных гроздьев возлежала голая баронесса Розенкирхен с пучком петрушки в накрашенном рту. Михаила Константиновича затошнило так, что он покрылся испариной и едва не проснулся, но тут появился папа со скорбным темным лицом, в потрепанной шинели и конногвардейской каске с двуглавым орлом. Несчастному узнику тотчас захотелось бежать, куда глаза глядят, но он с ужасом обнаружил, что врос задней частью в топчан, а последний, видимо, привинчен к полу. Венценосный папа сурово сдвинул брови и произнес одно лишь слово: «Недостоин», после чего растаял в воздухе, а вместо него образовалась какая-то совсем уже дикая карусель, вся состоящая из мелькающих лиц обоего пола, знакомых, полузнакомых и вовсе, кажется, незнакомых, но неизменно отвратных на вид и дерзко потешающихся над узником. И граф Лопухин приходил тоже, имея почему-то вид архангела, лихо сдвигал нимб на загорбок на манер башлыка, подмигивал, добывал из рукава белоснежного одеяния колоду карт и предлагал сыграть в гамбургский пахен. Липкий ужас, вот что это было такое. А потом пришли двое, силой разъединили Михаила Константиновича и топчан и повлекли узника на воздух. Увидев там на ближайшем пригорке виселицу с петлей, мерно покачивающейся над уже подставленным табуретом, цесаревич рванулся, что было сил, из рук палачей, не преуспел, завыл по-звериному, и понял, что это был только сон. Сразу сильно полегчало. Помог страшный сон, и неведомый мучитель перестал помешивать ложкой мозги. По-прежнему, однако, мучил холод и удивляло странное опустошение в каюте, но причину сего цесаревич не постигал. Вроде было вчера какое-то веселье, но какое, Розин в нем участвовал, это точно. Смутно помнилось, что он учинил по отношению к особе наследника престола какое-то свинство, но опять же какое. Карп, вымучил Михаил Константинович, едва ли не впервые за время плавания назвав дворецкого по имени. Где ты, Карп? И верный Карп Карпович сейчас же явился, не иначе дожидался за дверью с чашкой рассолу. Доброе утро, ваше императорское высочество. Вот эс, извольте откушать. Дальнейший утренний распорядок был известен обоим в мельчайших подробностях. Михаил Константинович пил рассол, после чего дворецкий отправлялся в буфет за шампанским, и через полчаса-час цесаревич окончательно приходил в себя. Утренний туалет не занимал много времени. Далее, по обстоятельствам. Наличие веселых друзей, неутомимых на выдумки, а равно шлюхой непременного цыганского хора могло существенно скрасить эти обстоятельства. Увы, цесаревич окончательно припомнил, где находится, и несколько приуныл. С веселыми друзьями на корвете было туговато, а со шлюхами и цыганами просто никак. Ба, вспомнил, вчера ведь состоялось что-то вроде сражения. Был еще какой-то спор с Лопухиным по поводу опасности для жизни, и бомбы рвались на броне Победослава. Ну точно, сражение, это хорошо. Нет, с одной стороны, конечно, свинство, подвергать особу цесаревича опасности, но с другой стороны, престиж, боевая слава, вероятно, и награда. Многие ли наследники российского престола лично бывали в самой гуще боя, а после полубутылки Клико Михаил Константинович повеселел, о царящем в каюте опустошении решил не спрашивать, само выяснится, и приказал бриться. Тотчас с тазиком, помазком, бритвою и полотенцем явился камердинер, опустивший глаза долу, украдкой вздыхавший и как бы заранее готовившийся к конфузу. И конфуз немедленно произошел, стоило непривычно жиденькой мыльной пене коснуться щек цесаревича. Ты чего это, сдурел? Почему вода холодная? Камердинер вздрогнул, отчего пена залезла на правый бакенбард, а Карп Карпович согнулся в полупоклоне и развел руками. Ваше императорское высочество, нет горячей воды, совсем нет. Ну, а где ж она? Верный дворецкий готов был заплакать от стыда и горечи. Волей-неволей ему пришлось рассказать о том, что все дерево на корвете, за исключением мачты некоторых переборок, ушло в небо дымом, и что туда же ушла вся мебель, и что с утра на камбузе кипятился на лучинках чайник для офицеров, но теперь, конечно, давно выпит, и что не только грубиян Кок, но и возомнивший о себе старший офицер отказал в просьбе нагреть воду, и что вчера толпа грубых варваров с полковником Разином во главе не пощадила сундуков, в коих хранилась коньячная коллекция цесаревича, не пощадила вместе с коллекцией. Как? Подскочил Михаил Константинович, наливаясь кровью. Мой коньяк, почему? И ты позволил. Ваше императорское высочество сами позволили, кротко ответствовал дворецкий. Михаил Константинович посмотрел на него, потом на то, что осталось от убранства каюты, и понял, что это не шутка. Против ожидания холодное бритье не причинило ему особых страданий. Страдания начались позже. Бутылка вина, правда, появилась, но зря Карп Карпович ходил через час за следующей вина, он не допросился. Сунувшись было к старшему офицеру с протестом, дворецкий узнал, что за быт цесаревича отвечает теперь полковник Розин, а найдя последнего, услыхал, что корабельными запасами он не распоряжается. Круговая порука и неуважение вопиющие. Но Михаил Константинович решил с достоинством вытерпеть все муки. Пусть негодяям самим станет стыдно. На обед он получил кусок солонины, жестянку сардин, два сухаря крупного калибра, каждым из которых можно было без труда забить гвоздь, соленый огурец и графин клюквенного морсу. Не удержался, спросил об устрицах, и узнал, что початый бочонок с этим лакомством был вчера опорожнен в морские волны, разбит и сожжен в топке. Пришлось насыщаться тем, что есть. Кто-нибудь другой на месте цесаревича пошутил бы насчет того, что морские моллюски вернулись в родную стихию, и начал бы подтрунивать над собой, но Михаил Константинович не был кем-нибудь другим. Ужин доставил ему те же муки, что и обед. Но главное, совершенно нечем было промочить горло. Не морсом же. Цесаревич гордо страдал. Печальная трезвость родила изобретательность, спать под грудой всего, что осталось от гардероба, включая парадный мундир, было тепло. Хотя тесная кушетка не сделалась просторной. Утро следующего дня принесло новый удар. Посланный в кают-компанию Карп Карпович вернулся чуть не плачущим и без бутылки. «Не дают эс», — тоном приговоренного вымучил он, пряча глаза и забыв титулование. «Говорят, вашему императорскому высочеству положена теперь одна бутылка на два дня». Как, на один миг Михаил Константинович стал страшен. «Сгною, кто посмел, кто говорит, старший офицер говорит, и честный дворецкий, восприняв обиду цесаревича как личную, шмыгнул носом». В кают-компании коротали время офицеры, свободные от вахты. Сидя по-турецки на куске брезента, настеленном на голый пол, Фаленберг играл в шахматы с Завалишиным. Шахматы были богатые, бронзовая доска с перламутровой инкрустацией и фигурами из слоновой кости. Только это и спасло их от сожжения. Шахматы принадлежали командиру и временно перекочевали в кают-компанию для подъема настроения. Сражение шло уже третий час. Завалишин пытался поставить мат конем и слоном. Одинокий король посмеивающегося в усы Фаленберга уже не раз обижал всю доску. Мата не было. Да ведь должен же он ставиться. Возмущался Завалишин. Раз должен, так поставьте. Только, чур, сами. Заглядывать в учебник во время игры, мавитон. Да и сгорел учебник. А я тогда вот так, шах, а я сюда ушел. Еще шах, а я опять ушел. От бабушки ушел, от дедушки ушел. Тизенгаузен молча пил холодный чай. Батеньков читал невесть каким чудом уцелевший лохматый номер русского слова за март месяц. Свистунов, давясь смехом, вполголоса рассказывал Аврамову непристойный анекдот. Отец Варфоломей придвинулся ближе, стал прислушиваться, а господин отвечает: «Сени проветривать, все мыть надо». «Ха-ха-ха, как медик я совершенно с этим согласен, КХМ, и это все, все, батюшка, Господи прости мою душу грешную, разве ж это анекдот, вот я вам расскажу, и не анекдот вовсе, а самую натуральную быль. Учился я от упору в Киевской семинарии, а по праздникам пел в хоре, так вот одна купчиха, шах, а я опять ушел, ну а я тогда вот так, поздравляю вас с ничьей, мичман». «Почему с ничьей? Как с ничьей? Ничего не могу поделать, пад. Позвольте переходить, уже дважды позволял, все на мне ездят. Нет уж, хватит, ничья. Господа, господа, прошу тишины, тут у нас с батюшкой душеспасительная беседа. Да ну вас, жаль, господа, что пианино пожгли, сыграть бы сейчас что-нибудь веселое. Пианино, это я еще понимаю, а вот зачем погубили гитару, нашли топливо». А мне книгу Харви Харвиссона жаль, так и не дочитал. Батеньков водрузил на нос пенсне и стал вглядываться в мелкий шрифт. Тут недоразгаданная крестословица, господа, ММ, нежвачная парнокопытная, 6 букв. Кто-нибудь знает? Дверь отворилась, впустив цесаревича. Господа офицеры, негромко произнес Батеньков, старший по чину из присутствующих, и все вскочили. Фаленберг проворно застегнул пуговицу. Здравия желаем, ваше императорское высочество. Приветствовали дружно, но казенно, без огонька. В ответ цесаревич пробурчал нечто, из чего при должной фантазии можно было заключить, что он тоже в общем-то не желает офицерам тяжелых болезней. Сразу можно было заметить, что наследник престола не в духе. Взгляд его, перебегающий с одного лица на другое, был трезв и тем пугал. Неприятный это был взгляд, еще мало кем на корвете виденный. А еще было заметно, что цесаревич не знает, с чего начать. Свободные от вахты офицеры отдыхают, ваше императорское высочество, не дав затянуться неловкой паузе, отрапортовал Батеньков. Похвально, кивнул Михаил Константинович, неизвестно зачем решив одобрить флотские порядки. Сейчас же его одутловатое лицо выразило: «И это вы называете отдыхом? Смеем издеваться над наследником престола, так вас понимать, хороши, ишь, застыли, оловянные солдатики». И точно, лица офицеров не выражали ничего сверхпредписанного уставом. Даже мичман Свистунов, памятный по славному кутежу в Данциге и помеченный в нетрезвой памяти цесаревича биркой этот свой, оловянно таращил холодные нагловатые глаза, делал, негодяй, вид, будто не понимает, чего надо будущему императору. Почему? Что случилось? Михаил Константинович был, наверное, единственным на корвете, если не считать содержащегося под замком машинного квартирмейстера Забалуева, кто не понимал, что случилось. А случилось всего-навсего сражение успешное, но кровопролитное, сразу делящее людей на две категории. Даже выпавший за борт и, вернее всего, погибший цербер граф Лопухин был сейчас ближе каждому из офицеров и матросов, нежели наследник престола, вне всяких сомнений явившийся за спиртным. Ничто так не делит людей на наших и не наших, как пережитая опасность.